И у нас есть первый звонок от телезрителей. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Раздался недовольный, дребезжащий пожилой женский голос. Здравствуйте. Меня зовут Клавдия Андреевна. У меня к вам вопрос. Почему Ирина Григоренко занялась политикой? Вася ответил сразу, не думая. Домашняя заготовка, выученная наизусть. Ирина Петровна – это человек, одинаково прекрасный во всех отношениях. Все ее желания и помыслы в точности соответствуют ее внешнему облику. Поэтому можете не сомневаться, что в политику она пришла исключительно с целью принести пользу родной стране. А я считаю, что девушкам в политике не место. У Васи и тут нашлась домашняя заготовка. Вы так считаете? Хорошо, тогда я расскажу вам одну поучительную историю. Один мой товарищ ездил на экскурсию в Финляндию. Он рассказывал, что в городе Турку, в старинной крепости, регулярно устраиваются рыцарские турниры среди детей. Ну, пацаны надевают доспехи и сражаются, а потом девочка, принцесса, награждает победителей. В последний раз у организаторов вышла заминка. Ни одна девочка не хотела быть принцессой, они все хотели драться сами. Так вот, Ирина Петровна, она как раз из таких. Именно благодаря своему боевому характеру она и занялась политикой. И чувствует там себя, как рыба в воде. «Интересный случай», — отметил ведущий. «Ну, в смысле, я имею в виду эти детские турниры». «Кстати», — добавил Вася, решив повеселить публику, «мой товарищ рассказывал одну очень смешную историю, которая случилась с ним там же, в Финляндии, в городе Тампере. Он решил зайти в местный краеведческий музей, чтобы посмотреть на древних финнов. Но поскольку больше никто из группы туда идти не захотел, то он пошел туда один, без группы и без экскурсовода. Вот он, значит, гуляет по выставке, смотрит экспонаты из первобытной истории. И что его удивляет? Что-то древние финны были совсем не похожи на современных. Нет, понятно, что они по-другому одевались, но у них еще и тип лица был совсем другой. И вот, чем дальше мой товарищ изучал экспонаты, тем сильнее удивлялся. А потом уже и фотографии черно-белые пошли. В общем, когда он прошел половину выставки, он все-таки догадался прочитать хотя бы пару табличек под экспонатами. Они, конечно, были все написаны по-английски и по-фински, но он кое-как понял. Оказалось, это была выставка, посвященная индейцам племени Сиу. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — развеселился телеведущий. «Так, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте! Говорите, вы в эфире!» Молодой мужской голос. «Здравствуйте! Я хотел поинтересоваться, оказывает ли Ирина Петровна влияние на тех, кто ее окружает?» Вася. «Да, еще как! Вы, наверное, и сами понимаете, что если тебя ругает такая красивая девушка, это очень стыдно. Поэтому все ее окружение старается вести себя как можно лучше, а ее прямые подчиненные работать как можно больше. А на вас она повлияла?» «Еще сильнее, чем на других. Я уже говорил, что в прошлом году собирался отсюда эмигрировать. Но когда я увидел ее и более-менее узнал про ее деятельность, я понял что-то новое о своей стране и навсегда отказался от эмиграции. Потому что таких девушек, как она, за границей просто нет». «Понятно. Василий Иванович, вы извините, но я вообще-то хотел привести противоположный пример, когда деятельность Ирины Петровны принесла вред окружающим. Перед парламентскими выборами у нас около дома установили предвыборный плакат с ее изображением во весь рост. Через несколько дней плакат пришлось убрать, так как возле него произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Водители засматривались на этот плакат и попадали в аварии». «Так это они сами виноваты, надо же за дорогой следить». Телеведущий. «И у нас еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире». Любопытный женский голос. «Здравствуйте. Мне было бы интересно узнать, в чем сила Ирины Петровны? Хочется, так сказать, перенять опыт. И на работе, и в личной жизни пригодится». Вася. «Окей. Понимаете, у каждого политика есть свое оружие. Это могут быть родственные связи, богатые спонсоры, ораторский талант, ведущий к появлению богатых спонсоров, взятки, откаты. Оружие Ирины Петровны – любовь. Это не все понимают. Однажды на нашем митинге присутствовал один итальянский политик. Увидев бескрайнее море народа всех возрастов, он в недоумении спросил меня: «Это есть подхалимаш? Я ответил: «Нет, Джузеппе, эти люди совершенно искренне любят свое руководство». Он подумал и сказал: «А, понимаю. Это тоталитарный образ мышления, тяга к сильной руке, пережиток советской эпохи. И вы знаете, мне так и не удалось объяснить ему истинную природу этого явления. Он меня просто не смог понять, потому что у них в Италии такого не бывает». Телеведущий: «У нас еще один звонок. Алло, говорите». «Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я живу в Германии, а сюда приехал в гости к друзьям. Василий Иванович, не обижайтесь, но у вас в стране творится жуткий бардак. В силу своей профессии я неоднократно бывал в каждой стране Европы. И в каждой стране я видел огромное количество ваших девушек, зарабатывающих проституцией. Это ужасно. Что у вас тут вообще происходит?» Вася: «Владимир, у нас с вами разные взгляды на жизнь. Вы пессимист, и поэтому вам бросаются в глаза девушки, ставшие проститутками. А я оптимист, и поэтому в первую очередь вижу девушку, ставшую премьер-министром. Посмотрите, значит, все-таки могут, если захотят. Надо уметь видеть во всем позитив, и тогда жить станет легче. Но надо признать, что пока у нас действительно творится бардак. Но это ненадолго, скоро мы выведем страну из кризиса». Телеведущий: «Отличный ответ, Василий. У нас еще звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире». Пьяный мужской голос: «Здравствуйте, господа. Я сегодня видел одну очень интересную штуку. Ее мне показал один приятель-бизнесмен и сказал, что такие изделия уже пошли в серийное производство, только они очень дорогие. Короче, пол-литровая фляжка из чистого серебра, выполненная в форме обнаженной Ирины Григоренко с точным соблюдением всех пропорций. Причем ее голова выполняет функцию пробки, а шея с резьбой. Если хочешь кернуть, ты откручиваешь девушке голову и пьешь из горла. Таким же способом емкость и заполняется. Классное изделие, были бы бабки, сам бы купил». Вася: «Все зависит от мнения Ирины Петровны по этому вопросу. Если ей такое изделие понравится, то нет проблем. А вот если не понравится, тогда, боюсь, автору идеи самому голову скрутят». Телеведущий: «И еще звонок». Кокетливый женский голос: «Здравствуйте, меня зовут Олеся. Хочу задать вопрос Василию Ивановичу. Скажите, как вы в таком молодом возрасте сумели добиться таких блестящих успехов?» Вася: «Здравствуйте. Вы знаете, тут все дело в моих личных качествах. Я очень смел, не боюсь рисковать и ломать сложившиеся стереотипы, но при этом всегда действую обдуманно, на холодную голову. При таком подходе к делу даже невозможное становится возможным. А, да, забыл добавить, еще мне постоянно везет». Телеведущий: «И еще звонок. Здравствуйте, говорите». Насмешливый женский голос: «Здравствуйте, меня зовут Галина. Хочу спросить уважаемого депутата, не пора ли Ирине Петровне поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Вселенная»?» Вася: «Здравствуйте, Галина. У меня нет ни малейших сомнений, что этот конкурс она бы выиграла. Но ей некогда. Ведь для этого ей придется сильно отвлечься от работы, чего она никак не может себе позволить. Она работает для всех нас, для процветания нашей страны. Я хочу отметить, что она настоящий трудоголик. И это очень хорошо. Именно в этом я вижу повод для оптимизма и основу всех наших будущих успехов. Потому что если руководство страны так много работает, то, разумеется, страна в конце концов заживет хорошо. Иначе и быть не может. Кстати, раз уж мы заговорили о красоте, хочу сообщить вам одну интригующую новость. В настоящее время Ирина Петровна отращивает волосы подлиннее, чтобы сделать себе новую прическу. С этой прической она произведет настоящий фурор». Телеведущий: «И еще звонок. Алло, здравствуйте». Язвительный женский голос: «Здравствуйте, Василий Иванович. Я хотела бы уточнить, в каких отношениях вы находитесь с Ириной Петровной Григоренко?» Вася: «Джентльмен о таких вещах не рассказывает». Телеведущий: «Так-так. Наши зрители, кажется, взяли небольшой перерыв. Тогда свой вопрос задам я. Василий, скоро наступит 8 марта, Международный женский день. В связи с этим, что бы вы хотели пожелать всем женщинам? Черт, он меня едва не срезал своим дурацким вопросом. Нахрена он это спрашивает, ведь 8 марта будет только послезавтра. Чтобы потянуть время и собраться с мыслями, Вася открыл бутылку пепси-колы, налил себе стакан и отхлебнул. Между делом он успел придумать ответ, который тут же и выдал в прямой эфир. Но есть у меня одно пожелание, и оно связано опять-таки с недавними выборами. Как вам известно, мы, депутаты, впервые в истории нашей страны избрали премьер-министром девушку. Так вот, пусть в этот день, 8 марта, каждая девушка почувствует себя премьер-министром. Спасибо, блестящий ответ. И у нас есть еще звонок. Алло, здравствуйте, говорите. Мужской голос. Здравствуйте, Василий Иванович. Мне было бы интересно узнать. Вот вы стали депутатом парламента, подружились с самой Ириной Петровной и прославились на всю страну. Скажите, существует ли еще что-нибудь, чего вам сейчас не хватает? Вася улыбнулся. Потом бросил на телезрителей взгляд, исполненный спокойного, но уверенного превосходства. И ответил. «У меня есть все».